5, 8, 11, 2. Седалищный нерв. Этот самый толстый нерв во всем теле является непосредственным продолжением всех корешков крестцового сплетения. Седалищный нерв выходит из-под большой ягодичной мышцы на середине расстояния между седалищным бугром и большим вертелом. Выйдя из-под нижнего края большой ягодичной мышцы, он располагается в области подъягодичной складки, близко к широкой фасе бедра, проходит по задней поверхности бедра, прикрытой головкой двуглавой мышцы, ближе к верхушке подколенной ямки нерв располагается между полусухожильной и двуглавой мышцами. В верхнем углу подколенной ямки седалищный нерв разделяется на две ветви, более тонкую латеральную, общий малоберцовый нерв, и более толстую медиальную, большеберцовый нерв. Практически проекцию седалищного нерва представляют в виде линий, проводимой от середины подъягодичной складки до верхушки подколенной ямки. Исходные положения. Пациент лежит на животе, валик находится под сгибом стопы, а массажист сбоку от пациента со стороны здоровой ноги. В месте расположения седалищного нерва применяют те же массажные приемы, что и при массаже бедренного нерва. При наличии боли полезно применять механическую стабильную вибрацию в месте выхода седалищного нерва на середине подъягодичной складки и у верхушки подколенной ямки. 5, 8, 11, 3. Большеберцовый нерв. Большеберцовый нерв является продолжением седалищного нерва. Он начинается у верхушки подколенной ямки, спускается в подколенную ямку, ложится между головками икроножной мышцы и проходит по задней поверхности голени, направляясь к заднему краю медиальной лодыжки. Здесь нерв располагается посередине между ахилловым сухожилием и медиальной лодыжкой. В области стопы он делится на две концевые ветви – медиальный подошвенный и боковой латеральный подошвенный нервы. Большеберцовый нерв на задней поверхности голени проецируется по линии, соединяющей верхушку подколенной ямки с точкой, расположенной посередине между внутренней лодыжкой и ахилловым сухожилием. Вдоль этой линии по задней внутренней поверхности голени производят массажные приемы. Исходное положение пациента то же, что при массаже седалищного нерва массажиста, стоя со стороны больной ноги. Первое. Отглаживание подушечкой большого пальца снизу вверх и растирание при наличии выраженной болезненности производят задним ходом руки, при незначительной болезненности – передним ходом. Второе. Спиралевидное растирание подушечкой большого пальца. Третье. Отглаживание большим пальцем. Четвертое. Перемежающееся надавливание двумя большими пальцами. Пятое. Отглаживание большим пальцем. Шестое. Сотрясение или механическая вибрация плоским, воронкообразным, шаровидным или полушаровидным эбонитовым вибратодом. Седьмое. Отглаживание большим пальцем.